Юрий Коныгин. Путь ариев. Украина в духовной истории человечества. Роман-эссе. Издательство «Украина», Киев, 1996 год. Читает Лина Музырь. В книге речь идет об Украине, Великой Арании, Арате, духовном центре всего славянского мира. Прибегнув к жанру интеллектуального эссе, опираясь на многочисленные факты и документы, автор отстаивает свой взгляд на место и роль в истории арийских кочевников, создававших на протяжении тысячелетий духовные, интеллектуальные, культурные предпосылки для развития современных цивилизаций. И в этом контексте пытается ответить на вопрос: кто же мы такие, украинцы, и откуда пошла земля наша? Захватывающее путешествие в древнюю историю человечества поможет читателю глубже понять себя, свой народ, его прошлое, настоящее и будущее. Вступление. История пишется не только по книгам и рукописям, но и по слухам и преданиям. Александр Сергеевич Пушкин. Трудно говорить о достоинствах собственного произведения. Одно скажу, оно базируется на фактах и документах. Некоторые из его героев – очень известные люди. Я лишь подправил текст, записанный со слов «гуру», санскрит – «учитель», упростил обороты, связанное со спецификой восточного эзотерического мышления. Кое-что пришлось опустить. Еще и сейчас не настало время публиковать все, что поведал мне тибетский мудрец. Эти записки делались по свежим следам в Улан-Удэ, Бурятии, Кяхте, Улан-Баторе, Далан-Дзадагаде, Монголия, Новосибирске, Киеве в 1972-м, 1992 годах. Читатель поймет, почему все это нельзя было публиковать раньше. И не только потому, что Украина, а именно о ней пойдет речь, тогда была юго-западной частью территории СССР. Гуру подчеркивал, история – это не только физическое, но прежде всего интеллектуальное, духовное борение и сотрудничество народов. В такой истории, а ее еще не написали, украинцы занимают выдающееся место. Это один из самых загадочных народов. Нестор-летописец велик тем, что показал, что россы не без роду и племени. Велик будет тот, кто покажет истинное место украинской нации в прошлом и будущей истории человечества, в настоящей, то есть духовной истории. Украинцы еще не представляют своего исторического потенциала. Скоро он им откроется во всем своем величии. Сумеют ли они реализовать его? Вопрос, касающийся всего славянского мира. Так говорил гуру, бывший тибетский лама, дважды рожденный, плененный советскими войсками в 1945 году, вместе с китайским императором Пу-И, прошедшим колымские лагеря. Теперь я понимаю, что он был крупнейшим славяноведом. Но тогда почти все, что он втолковывал, вызывало во мне протест. Какая там украинская идея? Я знал три братских народа, которые во главе со старшим братом строили одно государство. О каком распаде СССР могла идти речь в 1972 году. А гуру называл даже дату распада и ссылался при этом на Библию. Я, воспитанник Московского университета, член КПСС с 1960 года, член бюро райкома КПСС, Новосибирский академгородок, ученый-секретарь президиума Сибирского отделения Академии наук СССР по гуманитарным наукам, был, конечно, материалист марксистского толка. А он мне говорил, о звезде Полынь, которая упадет на Киев.